«Значит, с самого начала?» – переспросил Олег. «Да, пожалуйста», – вежливо улыбнулся пожилой маг. Однако после первых же слов Олега улыбка словно испарилась с его лица, оставив только напряженное внимание. «Ну что ж, сначала так сначала», – вздохнул Олег. «Я родился в августе 1986 года от Рождества Христова в городе Свердловске». Элиас Альфрани внимательно и не перебивая слушал его рассказ. «Ну вот я и решил попробовать не убивать вампирессу, а взять ее в плен. Мне это удалось, и я под угрозой меча связал ее клятвой пылающей крови, сделав своей рабыней. После этого я вернулся к княгине, которой, чтобы исполнить свое обещание, пришлось меня усыновить, поскольку никакого другого способа сделать меня дворянином в течение 9 оставшихся дней она не нашла. Затем я поехал сюда и поступил к вам. Вот и все». Завершив свой рассказ, Олег осторожно откинулся на спинку опасно заскрипевшего стула и взглянул на мага. «Да...» Ректор кивнул седой головой. «Недоговоренностей, конечно, уйма. Но я вас не виню. Сам бы на вашем месте не стал все рассказывать. Но вот насчет этой книги... Честно говоря, до сих пор я искренне считал, что книга выбора всего лишь красивая легенда, и не более того. Какая еще книга выбора? Она совсем не так называлась. Согласно легенде, у этой книги и название, и содержание вещи крайне непостоянные. Да объясните вы мне, наконец, что говорилось в этой легенде по поводу книги?» – возопил Олег. «Какой нетерпеливый молодой человек, однако». Ректор улыбнулся себе в бороду. «Легенду эту мы узнали от эльфов, причем в нескольких разных вариантах. Если их все обобщить, то получается следующее. Достигнув определенного возраста, существа, которых мы знаем как богов, по какой-то неведомой причине становятся вынуждены искать себе супруга. Причины в разных вариантах легенды называются совершенно разные, и все как одна крайне неправдоподобные. Более того, после заключения брака, не знаю уж, как это у них там выглядит, оба супруга становятся связанными навеки. Долгое время боги по этой причине были очень несчастны, так как малейшее несходство характера в течение тысячелетий создавало между супругами гигантскую пропасть, заставляя их возненавидеть друг друга. Они расстаться, не уничтожить опротивившего мужа или осточертевшую жену у них почему-то не было никакой возможности. И вот, настрадавшись, боги объединили силы для решения этой проблемы и создали книгу выбора. Она странствует по вселенной, прикидываясь самыми разными книгами и давая себя читать всем подряд. Людям, эльфам, оркам, да вообще кому угодно. Но когда она встречает того, кто может стать идеальным путником для одного из богов, она обучает или, по другой версии, проводит его через чрезвычайно могущественные магические ритуалы, гарантирующие встречу своей половины. «Понятно», – помрачнел Олег. «Одно дело – ухаживать за очень понравившейся девушкой, настойчиво добиваясь возможности быть с ней поближе, и совсем другое – знать, что ты ей предназначен, и какая-то сволочная книга уже все решила за тебя, предначертав стать ее мужем». Олег терпеть не мог, когда его пытались заставить что-то делать, и сейчас ощущал себя племенным быком. Ощущение ему чрезвычайно не понравилось. Он всегда был крайне свободолюбивым человеком, очень неприязненно относящимся к любым покушениям на свою свободу. «Да нет, ничего вам не понятно», —